26 октября. Глубокой ночью мы вернулись на дачи, и, как говорится, с корабля на бал. Все командиры партизанских боевых групп собрались в штабной палатке. Когда мы проскочили наши КПП, Димка вышел на связь. Док, первому. На связи. Как дорога, без приключений? Да почти. Колонна чуть не наткнулась на городских. Ну да с ними разобрались вояки без нашего участия. Принято. Давай в штаб вместе с Кацом и Хохлом. Соловьев с вами? Да, сзади едет. И он тоже здесь нужен, как понял? Понял, едем. Хохол, тормози, сказал я, свесившись в люк. Брэдли замедлился, качнулся и замер. Следом остановилась наша маленькая колонна, которая уже втянулась на первую линию между дачами. Я соскочил на землю, подбежал к следовавшей позади шишиги, где сидел Соловьев. «Прыгай к нам на броню», — обратился я к нему. «В штабе, судя по всему, совет в филях». Соловьев кивнул, перекинулся парой слов с водителем и выскочил из машины. Мы покатили к штабу, а колонна свернула в проулок и направилась к нашему складу РАФ, то есть к даче Сергеича. В штабной палатке за длинным сколоченным из свежеструганных досок столом, склонившись над картой, сидело все наше партизанское начальство с войсковой разведкой в лице капитана Фомина. В палатке было светло от недавно повешенных светильников, а на улице ровно тарахтел генератор. «А, прибыли? Заходите!» – обратился к нам Сергеич. Я подсел рядом с Димкой. «Глобалите?» – спросил я его. «Ага», – кивнул он задумчиво и поднял глаза от карты. Для прибывших в двух словах. Ждем информации от вояк, по результатам разведки согласовываем время и направление для наших групп. А пока распределяем личный состав и предварительные задачи. Сводной партизанской ротой командует Соловьев. Есть, по уставному ответил тот. Дальше, продолжил Димка. Вторая группа, разведчики Фомина. Есть, отреагировал капитан. Ну и наша группа под моим командованием. И не забываем про опознавание. Всем повязать белые повязки на оба плеча. В палатку заглянул один из разведчиков Фомина. Разрешите? Добро, кивнул Димка. Есть связь с группировкой. Батя вас требует и товарища капитана к рации, сказал боец. Ну вот и связь. Идем, капитан. Вставая из-за стола, обратился Димка к Фомину. В углу палатки стояла печь-буржуйка и рядом небольшой столик с посудой, заваркой и прочим. Я подошел к печке, на которой пыхтел чайник, бросил в кружку сразу 3 пакетика заварки, столовую ложку с горкой меда и налил кипятка. Мало ли, сколько еще на ногах предстоит провести, а это так хоть взбодриться поможет. Минут через 15 вернулся Дмитрий и объявил. Итак, внимание! Готовность 40 минут. Ставлю задачу. Сергеич, выдай со склада на группу Фомина все вот по этому списку. Дмитрий протянул ему блокнотный листок. Его группа выдвигается самостоятельно на перекресток Пирсон и разворачивает там временный НП, а также готовит сюрпризы на дороге для американцев, если те решат полюбопытствовать насчет обстановки в городе. Кац, Хохол, вы идете с группой Фомина, проведете их в обход города. «Понял», — подтвердил Сашка. «Рота Соловьева на транспорте едет по федералке в сторону города. В районе промыслового поселка спешивайтесь и скрытно подтягивайтесь к блоку на дороге. Дистанция не ближе 80-100 метров. Берете блок в полукольцо и ждете команды». Димка карандашом изобразил на карте что-то напоминающее подкову, рядом со схематичным изображением блокпоста городских. «Вот так, с этой стороны. Понятно?» «Так точно», — ответил Соловьев. «Хорошо. Штурм только по команде. Может так случиться, что штурм и не потребуется». Я вопрошающе посмотрел на Дмитрия. «Ну, вроде как, а мы что будем делать?» На что он сразу заявил. «Борис, Док и я выезжаем прямо сейчас. На нас зачистка блока со стороны дороги от южного поселка». Дальше согласовали сетку частот, позывные, сверили часы. Я, Дмитрий и Борис отправились к нашему дому, где в сарае у нас была своя маленькая оружейка. Мы втроем стояли у сарайки, Димка набивал магазины М110 остатками трофейных патронов. Борис нацепил на подвесную два подсумка с коробами по 200 для ПКМ, два таких же ВРД и, смешно насупившись, установив пятый короб на пулемет, заправлял в него ленту. Я лишь перепроверил боекомплект ВСС, установил тяжелый НСПУП и взялся вкручивать запалы в РГД-5. Затем Димка выложил перед собой плоскую металлическую баночку крем для рук. «Грим?» – спросил я. «Ага, можете приступать», – кивнул Димка. «Старый способ, сжженая пробка и действительно крем для рук». Я макнул в эту ваксу два пальца. Давно это было. Как там учили? Светлое делаем темным, темное светлым. Кажется, так. Борис, недолго думая, тоже макнул палец и сделал себе три параллельных полосы через все лицо. Дима, как это все увидел, хладнокровно сдержал накатывающую волну того, что называется гомерический смех. А я просто отошел к забору, потому как явно уступаю Димке в хладнокровии и сдержанности. Сразу что-то и отлить захотелось, увидев этот «Адидас». Я просто в кусты ушел. «Чего вы?» – невозмутимо спросил Борис. «Так, Борь, давай это будет наш с тобой секрет, а Леха никому не скажет. Я тебе помогу с макияжем». Услышав это, я уже просто сползал по забору. Димка действительно быстро привел в порядок физиономию Бориса и добавил. «Кисти, запястья и шею тоже мажем. Не забываем. Крем впитается, а то, что надо, останется». Мы повиновались. «Ну что, готовы?» – спросил Димка. «Готов!» – отозвались мы по очереди с Борисом. «Готов!» – прозвучал почти шепотом, но достаточно громко, чтобы мы услышали голос Андрея. Он стоял на веранде и держал в руке АКС. Недавно прооперированная рука по-прежнему была зафиксирована повязкой. «Андрей, ну ты чё, совсем?» – сказал я, посмотрев на нашего болезного. «А что? Умаялся я тут уже, товарищ майор. Разрешите мне тоже в вашу группу?» – обратился Андрей уже к Димке. «Я вот так вот буду». Андрей ловко перекинул заранее подогнанный ремень автомата через шею. В натяг упер приклад в плечо. Конструкция достаточно жестко удерживала оружие на уровне глаз, и Андрей сделал несколько шагов вперед, как бы имитируя ведение огня. Димка посмотрел на него, изобразив бровью некое удивление, и произнес. «Круто! Долго тренировался?» «Два дня». «Молодец! Теперь быстро магазин смени! Или ты кому-то из нас предложишь это сделать в бою?» Андрей как-то сник, опустил автомат и побрел в дом. «Андрей!» – окрикнул я его. На что он махнул рукой и, не поворачиваясь аккуратно, чтоб никого не разбудить в доме, тихо прикрыл за собой дверь. «Ничего, оклемается злее будет», – прокомментировал Дмитрий. «Ну что, поехали?» Мы попрыгали в Датсун, который уже ровно тарахтел прогретым дизельным двигателем, и выехали в сторону города. Дмитрий наметил маршрут пьяной дорогой, то есть через Шанхай, и предложил спрятать транспорт в низине у реки, где они с Яковом уже один раз удачно прятали КамАЗы. «В Шанхае остановимся, переговорим с их старшим, Сан Санычем. Прикольный дед, помнишь в детстве? Ну там, фильмы про гражданскую, где доблестные красноармейцы гоняли по тайге зажиточных кулаков до старателей. Ну вот, этот Сан Саныч прям вылитая контра из тех фильмов», — засмеялся Димка. «Он хоть в адеквате?» — спросил я. «А то! Поадекватнее многих сейчас». Когда до Шанхая осталось не более километра, мы втроем как-то одновременно почувствовали запах гари. Не сильный, но достаточно устойчивый. «Дим, глянь!» — сказал Борис и указал на юг в сторону города, где виднелись два небольших зарева от пожаров. А в их свете во многих местах поднимающиеся к небу столбы дыма. «Вот и результат наезда городских на натовцев». «Ну да, наверное, думали, сейчас напугает американцев синевой куполов и отборной феней», — предположил Борис. «Да уж, досталось, наверное, городу», — сказал я. «Ну вот и узнаем. Все, тормози. Дальше пешком я пойду. Потом на связь выйду. Подъедете. 56-й канал. Поверимся. Мы проверили связь, и Димка зашагал в темноту по грунтовке. Через 20 минут он вышел на связь. Док, ответь первому. На связи. Нам рады. Это была кодовая фраза, оговоренная заранее, которая обозначала, что все по плану, и мы можем проехать. Принял, едем. Я повел машину вслед Дмитрию, включив только габаритные огни. Через несколько минут мы доехали до недавно установленного деревянного шлагбаума, около которого парень с сайгой наперевес нам сообщил, что мы можем проехать и что нас ждут вон у того дома с кедром у забора. Я поблагодарил его и двинулся к указанному месту. Там у калитки стоял Дмитрий и разговаривал с действительно колоритного вида дедом. Штаны от армейского комка были заправлены в резиновые сапоги, вязаный свитер с воротником под горло, поверх свитера армейский же ремень, на котором висят ножны, и, судя по их размеру, тесак там упрятан приличный. Но и завершал это все... Нет, не обрез из трехлинейки, а обыкновенный укорот на плече, то есть АКС-74У. Хотя, если бы был обрез, я бы, в принципе, и не удивился. Димка пожал деду руку и вернулся в машину. Ну все, поехали. Я покажу съезд к реке. Есть информация какая? Кое-что есть. А именно. Городу действительно досталось. Сан Саныч говорит, что не в курсе, с чего начался обстрел артиллерии. Но, говорит, ходили слухи, что городские хотят склады ГСМ флотские взять. За час до артобстрела была интенсивная стрельба со стороны пирсов. В общем, по котельной несколько раз попала, и горит она уже третий день. Догорает, правда? По домам по многим насыпала. В общем, городские сейчас раны зализывают. «Твою ж мать! Это сколько из-за этих уродов народа погибло?» – прошипел Борис. «Да порядком, наверное», – кивнул Димка. «Сколько мы канонаду слушали? Минут 20-30?» «Да, где-то так примерно», — согласился я. Мы доехали до плотного подлеска у речки, где съехали с дороги на берег. «Да, вот тут тормози». «Ага, нормально», — сказал Димка. Я заглушил двигатель, и мы вышли. Проверили снаряжение, попрыгали на погремуху. «Нормально». Дослали патрон. «Пошли». Двигались достаточно быстро, но стараясь не шуметь. Прошли между старым заводом ЖБИ и котельной. Спустились в канаву, что шла вдоль дороги от котельной к городу и выходила на перекресток, где, собственно, и стоял блокпост городских. Остановились метрах в 200 от противника. Димка в оптику начал наблюдать, комментируя. «Ага, на манеже все те же. Правда, численность...» «Сейчас... 4. В машине еще 2». «Да». Численность поменьше, чем в прошлый наш с хохлом визит. Там, правда, еще эта сараюха, с мешками обложенная. Внутри могут быть, но не думаю, что более 3. У блокпоста завелся двигатель серого сурфа, и машина направилась в нашу сторону. «Не понял, заметили, что ли?» Присаживаясь в канаве, спросил Борис и снял ПКН с плеча. «Не, это нормально. Это они так вроде патрулируют. Сейчас смотри». Доедут до конца забора и остановятся. Порыскают фонарями по кустам и канавам, а потом обратно поедут. Так и катаются с разной периодичностью. «Ясно», — кивнул Борис. «Ага», — продолжил Дмитрий. «И вот когда они обратно поедут и проедут мимо нас, ты с пулеметом перескакиваешь на противоположную сторону дороги вон в те кусты». «Они заметят?» «Те, что в машине, едут и вперед смотрят. Те, что на блоке, видят только свет фар и слышат шум двигателя. Так что не боись. По команде стартуй. Готовься, едут». Мы вжались в край канавы, машина проехала, и Димка скомандовал. «Пошел».